следствия. Из абстрактных допущений шизофреника вытекает, говорит неврастенник, что прогресс общества, базирующегося на таких предпосылках, возможен только по воле и инициативе руководства обществом. Персонализм как образ жизни и как идеология здесь исключен. Либерализм вырождается в мразь. А оппозиция в принципе не может сформулировать никакую серьезную положительную программу преобразований. Она рождается и уничтожается как болезненное явление и не имеет никакой поддержки в массе населения. «Выводы удручающие», — говорит журналист. «Ничего страшного», — говорит болтун. «Это же абстрактная, а не реальная страна». В реальности все наоборот. В реальности прогресс общества невозможен даже по воле начальства. Персонализм исключен, либерализм рождается как мразь, а оппозиция не рождается совсем. Так что никаких оснований для пессимизма нет. «А кто он, этот ваш шизофреник?» — спросил журналист. «Никто», — сказал неврастенник. «Просто человек, который однажды вдруг заметил, что он, помимо всего прочего, есть еще член определенного общества. Удивился этому, растерялся. Ну, растерялся не от неожиданности и непонимания, — сказал болтун, — а от того, что все предвидел и все понял. И не оставил в своей душе никакого места для надежды и иллюзий, — сказал посетитель».